Но Патрокл на Троян умышляющий грозное грянул. Трижды влетал он в средину их, бурному равной арею, с криком ужасным, и трижды сражал 9 брононосцев. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, тут, о Патрокл, бытия твоего наступила кончина. Против тебя Аполлон по побоищу шествовал быстро, страшен грозой. Не познал он Бога, идущего в сонмах. Мраком великим одеянный шествовал встречу бессмертный. Стал позади и ударил в хребет и широкие плечи мощной рукой. Истемнев, закружились очи Патрокла. Шлем с головы Менетидовой сбил Аполлон дальновержец. Быстро по праху, катясь, зазвучал под копытами коней меденный шлем. Осквернились волосы пышного гребня черную кровью и прахом. Прежде не сужено было шлему сему знаменитому прахом земным оскверняться. Он на прекрасном челе, на главе богомужней героя, он на пелиде сиял, но краниться изволил, да Гектор он им украсит главу. Приближалась бог Гектору гибель. Вся у Патрокла в руках раздробилась огромная пика, тяжкая, крепкая, медью набитая. С плечу героя щит до пят достигавший с ремнем повалился на землю. Медные латы на нем разрешил Аполлон-небожитель. Смута на душу нашла, и на члены могучие томность. Стал он как бы обаянный. Приближился с острой пикой с тыла его, и меж плеч поразил воеватель дарданский славный Эфор Панфаид, который блистал между сверстных ног быстротой и метанием копья и искусством возницы. Он уже в юности 20 бойцов сразил с колесниц их, впервые выехав сам на конях изучаться сражением. Он, о Патрокл, на тебя устремил оружие первый, но не сразил. А исторгнув из язвы огромную пику, вспять побежал и укрылся в толпе. Не отважился явно против Патрокла уже безоружного стать на сражение. Он же и богу ударом, и мужа копьем укрощенный. Вспять к мирмидонцам друзьям отступал избегающий смерти.